Глава восьмая. «Привет», — Майк первым нарушает молчание. «Я Майк, приятно познакомиться». Богдан мешкает. Вначале несколько мгновений смотрит на Майка и только потом протягивает ему руку и называет свое имя. «Русский друг Леры?» — смеется Майк. «Уже уходишь?» «Да, дела», — отвечает Богдан. «Я в это время стою, затаив дыхание. Майк, он необычный. Всегда открыт для новых знакомств, тепло относится к моим друзьям и никогда не ревнует, хотя мы состоим в отношениях». «А ты?» — задает вопрос Богдан. «Парень Леры», — поясняет Майк. «Вот как?» — замечает Богдан, а потом поворачивается ко мне и говорит по-русски. «Теперь я верю, что у тебя все в порядке». Я закусываю губу и улыбаюсь. «Да, так и должно быть. Вскоре он уедет, а я останусь здесь». «До свидания», — прощается Богдан, начиная спускаться по ступенькам. «Как сын?» — спрашивает Майк. «Вел себя хорошо?» Вот что ему стоило спросить об этом за закрытой дверью, но нет. Он делает это здесь, на лестничной площадке, при Богдане, который замирает на пятой ступеньке, оборачивается и смотрит прямо на меня. «Сын?» «Да», — поспешно киваю. «У Майка сын есть, он попросил меня с ним побыть. Извини, что сразу не сказала». Богдан, понимающе кивает, а потом разворачивается и уходит. Я же заталкиваю Майка в квартиру и гневно спрашиваю. «Зачем ты заговорила о сыне при нем?» «Я не думал, что это секрет». Улыбка на лице Майка меркнет, и я начинаю чувствовать себя дрянью. «Вот зачем я так с ним? Он совсем этого не заслужил. Он ведь и правда не знал, кто такой Богдан, а я свое материнство никогда не скрывала». «Прости», — отвечаю, выдыхая, — «просто он...» «Отец ребенка». «Откуда ты...» «Догадался. Я так понимаю, говорить ты ему не будешь?» «Нет, не стоит». По плотно сжатым губам Майка понимаю, что он хочет что-то сказать, но молчит. Ведет меня на кухню, достает из принесенного пакета мои любимые круассаны и спрашивает, какой чай я буду. «Почему ты не скажешь, что думаешь?» «Ты все равно поступишь так, как считаешь нужным». «Но все же, разве тебе не хочется высказаться?» «Если это ничего не изменит, то зачем?» «Если действительно хочешь знать, то зря ты скрываешь от него сына. Мне бы это не понравилось. Да и любому другому мужчине тоже. Он вправе знать». «Это все изменит между нами», — возражаю. «Изменит», — кивает Майк. «Но у ребенка должен быть отец». Одно дело, когда он от него отказался, и совсем другое, что он о нем не знает. Я согласна с Майком, но совсем не хочу в этом признаваться. Я все равно ничего не скажу Богдану, ни к чему это. У него уже есть сын, а Артура я эгоистично хочу оставить только себе. И дело даже не в этом. Я не хочу делить сына. Не хочу, чтобы Артур рос в бесконечных полетах то к одному, то к другому родителю. Он должен расти в счастливой семье, даже если она будет неполноценной. «Вот об этом я и говорил», — поясняет Майк. «Мое мнение ничего не изменит, поэтому я предпочитаю промолчать». «Не изменит, потому что я знаю Богдана лучше. Он...» Я замолкаю. «Мы никогда не разговаривали о моих отношениях с отцом Артура. Вообще не говорили об отношениях. Он не спрашивал, а я не рассказывала. Встреча с Богданом всколыхнула во мне что-то. Я будто другими глазами взглянула на Майка. Точнее, на наши отношения. Они вроде бы есть, но их нет. Мы редко обнимаемся, не говоря уже о поцелуях. Про секс я молчу. Его у нас ни разу не было. И это неудивительно, учитывая, что я была беременной, а потом восстанавливалась после родов. Но сейчас... Сейчас-то что? Ты меня не хочешь?» Резко перевожу тему, глядя Майку в глаза. «Мне кажется, что если это так, я что-то там увижу, точно пойму, в чем дело». «Ну что за глупости?» Майк улыбается. «Я просто волнуюсь о твоем здоровье. Тебе нужно окончательно восстановиться. Месяц давно прошел, если ты не заметил. Уже четвертый начался». «Ты так сильно меня хочешь?» Майк садится рядом и обнимает меня за талию. «Если хочешь, идем в спальню». Я мотаю головой. «Так я точно не хочу». Предполагалось, что наш с ним первый раз случится неожиданно и романтично, и уж точно не после слов «если хочешь, идем в спальню». «Не обращай внимания», — улыбаюсь. «Я просто переволновалась во время разговора с Богданом. Сделаешь мне чай? Черный, как я люблю». Пока Майк порхает над чаем, я ухожу в ванную и долго себя рассматриваю. После родов моя фигура практически не изменилась, разве что появился небольшой животик и растяжки. Ну и грудь немного обвисла от трехмесячного кормления. Но ведь Майк наверняка знал, что так будет. Я не могла стать идеальной после родов. Но он все равно за мной ухаживал, дарил цветы, водил в рестораны и предложил встречаться. Может, это потому, что он наблюдал меня всю беременность? Видел, так сказать, изнутри. Но ведь он всего лишь вел беременность и делал УЗИ. Осмотры он не проводит, роды не принимает. Этим всем занимался совершенно другой доктор. Встреча с Богданом пробудила во мне женщину. Там, в коридоре, он так смотрел на меня, что возбуждение накрыло меня с головой, несмотря на все, что между нами было. И я вдруг подумала о том, что давно такого не испытывала. Майк никогда на меня так и не смотрел. Ни разу не целовал до состояния, когда впору снимать и выжимать белье. Не трогал меня в интимных местах, не намекал на секс. Я сейчас даже не могу вспомнить, чувствовала ли его возбуждение. Видимо, нет, иначе бы я точно об этом знала. На кухню я возвращаюсь растерянной. Не понимаю, что между нами происходит, и не знаю, почему вдруг начала об этом думать. Впрочем, догадаться несложно. Рядом с Богданом я почувствовала себя богиней, единственной желанной женщиной его жизни, хотя это и не так. С Майком же моя самооценка скатывалась все ниже, а уровень привлекательности сходил на нет. Я не загоралась, как спичка от одного его взгляда на меня. А когда на меня посмотрел Богдан, воспламенилась за секунду. «Лер, мне идти надо. Ладно?» Майк ставит передо мной чашку с чаем. «Меня вызывают срочно». Я киваю и встаю, чтобы закрыть за Майком дверь, а сама думаю о том, что не хочу так жить. Легкость и спокойствие меня замучили, хотя они, безусловно, не ранят душу.